Глава 54. Росрест. Мы въехали в деревню, я сразу почувствовала, что за ночь атмосфера изменилась. В воздухе повисло напряжение, мрачное ожидание и уныние. Люди приветствовали Нолана вроде бы так же, честно кланялись, искренне снимали шапки, но каждый встречный казался полным напряжения. Надо было раньше спросить, что же случилось ночью, но, кажется, сейчас я и так все знаю. Мы подъехали к одному из домов, тех типовых и как будто меньше ухоженных, и спешились. Точнее, Нолан спешился, а мне пришлось немного повозиться. Слезать без долгой практики оказалось, получается, не очень. Парень шагнул ко мне, видимо, хотел помочь, но я уже стекла с ириски и одернула куртку. Я ждала, что парень сейчас как-то двусмысленно хмыкнет или прокомментирует мою грацию, но он лишь кивнул. Идем. Крутящемуся рядом мальчишке Нолан кинул монетку, и тот побежал заниматься нашими лошадьми. Мы же шагнули в дом, который, как я поняла, оказался чем-то вроде гостиницы для прислуги замка, вынужденной отдыхать от некромантии, но не прикупившей собственного жилья. Небольшое двухэтажное строение чем-то напоминало таверну, но только на первом этаже вместо огромного зала была небольшая общая комната и крошечная кухонька, а все остальное пространство оказалось поделено на небольшие комнатки. Такие же виднелись в пролете лестницы на второй этаж, но подниматься Нолан не стал. Едва мы вошли, дремавшая на диване девушка подскочила, неуклюже присела в поклоне, спросонья запутавшись в собственной юбке и чуть не грохнувшись на пол. Нолан с невозмутимым видом поддержал девушку за локоть, словно она была и не служанкой вовсе, а самой обычной аристократкой, или учащейся с ним студенткой, на худой конец. «Простите, господин!» — пролепетала смущенная девушка. «Где он?» — спросил Нолан, и служанка указала на одну из комнат с открытой настежь дверью. Некромант кивнул и, тихо постучав по косяку, вошел. Я помедлила, неуверенная, что стоит заходить следом. «Ты в порядке?» — спросила я у девушки, оставшейся растерянно стоять посреди комнаты и теребить подол. Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами и всхлипнула. «Простите, госпожа, так страшно за Локуса. Он же сейчас оклемается и все равно обратно в замок побежит служить. Все говорит, что нужно денег подзаработать, чтобы у нас настоящий дом был. А зачем мне тот дом без него?» Я нахмурилась. Спрашивать, что случилось, было бы по-идиотски, но контекста отчаянно не хватало. Вместо ответа я погладила девушку по плечу и шагнула вслед за Ноланом в комнату к Локусу. Мой некромант сидел на табуретке у изголовья кровати и негромко разговаривал с лежащим парнем. Выглядел он, прямо скажем, неважно. Хуже, чем при первой нашей встрече, но, думаю, лучше, чем мог бы. По всей комнате кружили обрывки некромантии, что Локус, очевидно, нахлебался этой ночью. «Завтра буду на ногах», — упрямо спорил парень, хотя всем было очевидно, что ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю он не сможет приблизиться к замку. «Это не обсуждается», — раздраженно ответил Нолан. «Господин, да как же?» Парень попытался сесть, но сил не хватило. «Мне жениться надо. Вы же сами знаете, некуда мне милашку привезти. И работать негде. Земли мало, земля дорога». «Я дам подъемный, уезжай», — проговорил Нолан с нечитаемым выражением лица. «Да как же я могу?» — ахнул Локус. Я отвернулась от тихой беседы. Нолан отрывал верного человека от сердца, спасая тому жизнь. Это было хоть и верное, но тяжелое решение. И мне было неловко, что я подсмотрела эту беседу, но просто так выйти было бы еще более неловко. Взгляд рассеянно скользнул по комнате, ища хоть один достойный повод моего присутствия, как вдруг наткнулся на корявенькую тумбочку. На ней стояли кувшин с водой, тазик, чистые тряпицы и небрежно брошенный кулон на срезанном кожаном ремешке. Нахмурившись, я шагнула к тумбочке и взяла кулон в руку. Нет, не кулон, артефакт. Очень древний, очень тонкой работы и абсолютно разряженный. Я даже не потрудилась спросить разрешения, слишком меня восхитила и поразила эта находка. Прозрачный кристалл в тонкой оплетке из латуни должен был охранять своего владельца от некромантии. И делал это успешно многие века. Наверное, делал бы и дальше, но одна крошечная, едва заметная деформация металла нарушила контур, и живая магия утекла по капле, как вода. Но это не делало артефакт бесполезным, это совершенно внезапно развязывало мне руки. Решение пришло спонтанно и оказалось таким изящным, что я даже не поняла, как раньше не додумалась. Я же артефактор артефакторов. Тут нет на пару портальных переходов окрест. Никто не сможет проверить мою работу. Я могла причинять добро без угрозы, выдать свой дар. «Думаю, у меня есть решение этой ситуации», — прервала я разговор некроманта с преданным слугой. «Госпожа», — просиял лицом Локус. Но он же просто перевел на меня сосредоточенный взгляд. «Я артефактор, я знаю, как починить этот защитный кулон». «Он разряжен», — возразил Нолан. «Нет», — соврала я, не моргнув и глазом. «У него деформирован металл оправы, и это повлияло на работу артефакта». Некромант нахмурился, поднялся рывком и подошел ко мне. Я молча протянула ему кулон, повернув нужной стороной. «Вот здесь, глазом не видно, но чувствуется на ощупь. Попробуй провести пальцем». И чтобы наверняка убедить парня, я взяла его руку и приложила указательный палец к нужному месту, где тонкая латунная оправа незначительно изменила форму плетения. «Ты права», — удивился Нолан и поднял на меня взгляд. «Я проверю все, что принесешь», — произнесла я, не дожидаясь вопроса. «А когда... когда?» — раздалось от кровати. «Тебе не раньше, чем через месяц», — отрезал Нолан, не оборачиваясь. «Господин, да как же так?» — чуть не заплакал парнишка. «Деньги тебе будут платить исправно, сколько будешь вставать на ноги», — ответил Нола. «Но вздумаешь явиться в замок, не до конца восстановившимся, лично вышвырнув портал на другой конец империи». «Спасибо, господин», — всхлипнула от дверей невеста бедного Локуса. Нолан еще раз произвел внушение парочке, и мы покинули гостевой дом прислуги. На улице сквозь болотную дымку пробивалось весеннее солнышко. Оно еще не грело, но уже светило, и, честно говоря, после комнаты с парнем, отравившимся некромантией, как-то отчаянно захотелось жить. Все бросить и удрать через тот самый портал куда подальше отсюда. «Ты правда сможешь починить?» — спросил подошедший Нолан. Я ответила, продолжая закрытыми глазами подставлять лицо солнцу. «Я вообще-то лучший артефактор на выпуске. Что за сомнение?» «Это не сомнение», — отозвался парень. «Просто не могу поверить, что вытащил счастливый билет». «Ты вытащил самый счастливый билет, некромант. И как же прекрасно, что ты об этом даже не догадываешься». «Я есть хочу», — пожаловалась в ответ, не желая продолжать опасную тему. «Покорми невесту, иначе некому будет чинить то, что ломали веками». Я кинула взгляд на Нолана. Парень сверкнул зелеными глазами и усмехнулся. «Идем, невеста, я бы и сам не отказался от завтрака». «В замок?» — уточнила я. «Зачем?» — совершенно искренне удивился парень. «Я хотел предложить зайти к Харуму, но если ты очень соскучилась по моим родственникам...» «Таверна — отличное место!» — быстро согласилась я. Нолан коротко рассмеялся, и, пожалуй, впервые с утра лицо парня разгладилось.